совсем расхилел. Мне бы отдохнуть теперь». «На то ночь была», — подхватила Флёнушка. «Да я права, Флёна Васильевна», — начал было Алексей. «Нечего тут», — стояла на своем Флёнушка. «Ишь, сахар-медович какой выискался!» «Нет, друг сердечный, отлынью здесь не возьмешь. Здесь наша большина. Твори волю девичью, не моги супротивничать. Волей не идешь, силком сволочом. Марьюшка!» Из боковуши выглянула Марья-головщица. «Гляди, какие вежливые гости наехали! Девица зовет чай его пить, приятную беседу с ним хочет вести, а он ровно бык перед убоем, упирается. Хватай под руки бесстыжего, тащи в горницу!» Волей-неволей пришлось Алексею зайти к Флёнушке. «Садись, гость будешь!» С веселым хохотом сказала Флёнушка, усаживая Алексея к столу с кипящим самоваром. «Садись рядышком, Марьюшка! Ты, Алексеюшка, при ней не таись!» прибавила она, шутливо поглаживая по голове Алексея. «Это наша пивунья Марьюшка, Настина подружка. Она знает, как молодцы по девичьим светлицам пяльцы ходят чинить, как они красных девиц в подклеты залучают к себе». Ни слова в ответ Алексей, только брови маленько у него посдвинулись. «Рассказывай про лапушку-сударушку», — молвила Флёнушка, подавая Алексею чашку чая. «Что она? Как все идет у вас? По-прежнему ль по-хорошему? Аль как по-новому?» «Невдомёк мне ваши речи, Флёна Васильевна», — сквозь зубы процедил Алексей. «А ты лисим-то хвостом не верти», — молвила Флёнушка, ударив Алексея по лбу чайной ложечкой. «Сказано, при Марьюшке таиться нечего. Рассказывай же, каково видались, каково расставались. Люблю ведь и я, парень, про эти дела слушать. Пряником не корми». «Чего рассказывать-то?» — глядя в сторону, молвил Алексей. «Не знаю, чего вам требуется. Настасья Потаповна при своем месте, я при своем». «Наверх ходишь?» — резко спросила Флёнушка. «Как наверх не ходить?» — не глядя на нее, отвечал Алексей. «Хозяйские дела тоже на руках». «Ну?» — с нетерпением, топнув ногой, молвила Флёнушка. «Значит, каждый день к хозяину хожу, а не случится его дома, к хозяйке», — ответил Алексей. «Да ты, парень, в юном-то не увертывайся. У нас, у девиц, увертка-невывертка», — сказала Флёнушка. «Прямо говори, по-прежнему ль с Настенькой любишься?» «Отдохнуть бы мне маленько», — молвил Алексей, покрывая допитую чашку. «Больно что-то не дужится, в глазах мутит. Головушку совсем разломила». «Эх ты!» — вскликнула Флёнушка. «Ударить бы путем дурака, да жаль кулака!» Опустя голову в пол, глядел Алексей. «Марьюшка, сливки-то совсем скислись. Сбегай, голубка, да спей кипяченых», — молвила Флёнушка головщице и подмигнула. Марьюшка степенно поднялась и неспешно вышла из горницы. «Часто ли сходитесь? Сказывай, долговязый!» — торопливо спросила Флёнушка Алексея, когда остались с ним с глазу на глаз. Алексей как воды в рот набрал. Смотрит в окно, сам ни словечка. «Да что же это такое?» — вскликнула Флёнушка, сверкнув на него очами. «Нечто рассохлось!» «Эх, Флёна Васильевна!» — с тяжким вздохом промолвил Алексей и, облокотясь на подоконник, наклонил на руку голову. «Что такое? Говори, что случилось!» — приставала к нему встревоженная Флёнушка. Не отвечал Алексей. «Да говори же, пёс ты этакой!» — крикнула Флёнушка. «Побронились, что ли? Аль остуда какая?» «Не в меру горда стала Настасья Потаповна», — едва слышно проговорил Алексей. «А что ж ей?» — вскрикнула Флёнушка. «Ноги твои мыть, да воду с них пить! Ишь, зазнайка какой! А були босого в сапоги износить не успел, а уж спеси на нем, что сало на свинье наросло! Вспомни, стоишь ли весь ты мизинного ее перстика? Да нечего рыло-то воротить, правду говорю!» По-прежнему склонив голову